то же самое время. По вечернему темному проспекту автомобили катились в основном в противоположную сторону, к окраинам Москвы. Обратно просвистывали редкие фары. Прохожие промозглым вечером отсутствовали как класс, как вид, как отряд, и ровно никого не было возле телефонной будки, неподалеку от которой остановилась машина, ехавшая в сторону центра. Мужчина выключил мотор, вылез из авто, невзирая на пустоту проспекта, запер машину. Вошел в тесное пространство телефонной будки, вдвинул в прорезь карту, снял трубку, не снимая перчаток, отщелкал на клавиатуре 7 цифр, трубку взяли после 5-го гудка. «Мама!» — радостно прокричал тот, что звонил из будки. «Какой вы номер набрали?» — ответил раздраженный голос. Человек растерянно назвал. «Неправильно!» — сухо проговорили на другом конце провода и тут же повесили трубку. Человек вышел из будки, вернулся к машине, завел, отъехал от тротуара. Спустя 15 минут, когда он уже стоял в пробке внутри Садового кольца, человек достал из бумажника телефонную карту, по которой только что звонил, потом зашвырнул ее на полосу встречного движения. А тот мужчина, которому звонил автомобилист, сразу как положил трубку, провел на листе бумаги короткую резкую черту, или тире, или минус. Затем добавил после минуса цифру 2. Подумал недолго, а потом косой диагональной чертой преобразовал 2 в 8. Затем задумчиво заштриховал ее внутренности, наконец отложил ручку, смял бумажный лист и легким движением кисти бросил комок в корзину. Катыш лег точно в цель. «У меня всегда все получается», — произнес про себя человек любимую почти магическую фразу.